Глава вторая. «Не стреляйте!» Выдавить из себя даже такую короткую фразу оказалось очень непросто. Казалось, что придавивший меня к земле детинушка весит полтонны, не меньше. До деревьев оставалось еще 10 метров, а силы у меня уже закончились. И полз я чисто на упрямстве. Про дыхалку и говорить нечего, я уже давно хрипел раненым носорогом. Стрелять в меня не стали. Совершенно спокойно. Словно и не вел противник никакого ответного огня, ко мне из леса выдвинулась троица красномордых верзил. Подойдя чуть ли не в развалочку, двое из них подхватили подмышки и потащили прочь своего раненого приятеля. Третий же решил помочь мне. Ну, как помочь? Вцепился в многострадальный воротник куртки и поволок меня за шкирку вслед за остальными. Честно говоря, при виде того, как наплевательски бригада спасателей относилась к свистящим над головами дротикам, у меня зародилось сильное подозрение, что ублюдки могли все это проделать гораздо раньше. Просто им по приколу было наблюдать, как я пыхтел и корячился, вытаскивая их приятеля с поляны. В конце концов, нас затащили в лес, укрыв от обстрела за толстыми стволами деревьев. Своего так и не пришедшего в сознание товарища верзилы орки уложили на травку. После чего один из них отправился назад, видимо, на боевую позицию. Второй, присев возле раненого, принялся его осматривать, сокрушенно при этом покачивая головой и что-то недовольно бубня себе под нос. Меня же, подняв и поставив на ноги, предъявили, видимо, предводителю шайки странных стрелков. От всех остальных этот индивид отличался разве что обилием морщин на угрюмой меланхолической роже, редкой седой порослью на массивной нижней челюсти. Да еще ростом он был чуть поменьше, но с более широкими плечами. Впрочем, даже сутулясь, этот коренастый дедок был на треть головы выше меня. И это при моих-то 180 сантиметрах роста. Сразу вспомнилась поездка в Черногорию. Там все население под 2 метра, даже девушки. Чувствуешь себя постоянно за мухрышкой. «Здоров будешь, пришлый», — между тем промолвил дедок, снимая ковбойскую шляпу и протирая платочком свою лысую, шишковатую, какую-то неровную черепушку. «Чё это я пришлый?» «Я местный. Здрасте», — поздоровался я, тоже машинально пригладив свои взлохмаченные волосы и поморщился, нечаянно коснувшись царапины. Заодно и заметил, насколько умудрился изгваздать зеленым травяным соком брюки. «Пришлый, пришлый», — поспешил заверить меня дедок. «Видали мы, иномирец, как ты из портала на своей колеснице механической явился». «Иномирец?» — как дурак повторил я за пожилым орком. «Какой еще портал?» «Нет. Я читал, конечно, кучу фэнтезиатины про магические порталы и перемещение между мирами, ну или про всякие другие непонятные способы перемещения, типа попадания в зловещий туман или реинкарнацию какую-нибудь, что, наверное, ближе всего к моему случаю. Но если я помер, а тут воскрес, то почему вместе с машиной? Черт, как голову не ломай!» Один хрен, бред полнейший. «Обыкновенный портал», — тем временем, флегматично пожимая плечами, уверенно заявил дед, однозначно давая понять, что ему на мои сомнения плевать, и он знает, о чем говорит. «Трансгрейдером сотканный и запущенный. Ты ж на своей колеснице в дым въезжал?» «Да», — кивнул я. «Черный такой». «А вспышка перед тем яркая была?» «И вспышка была». «Ну вот», — развел руками дед, — «у себя там в портал въехал, а тут выехал. Обычное дело. Только тебе больше повезло, чем дружку твоему, потому как ты в колеснице был». «Какому дружку?» «Тому, что прямо перед тобой из портала вывалился». «И где он?» «Если все это не бред, то оказаться здесь в компании с кем-то из родного мира Всяко лучше, чем совершенно одному. «Да там валяется», — не замедлил огорчить меня дед, махнув рукой в сторону поляны. «Говорю же, не повезло. Подстрелили его злыдни окаянные, едва на ноги поднялся». «Хреново. Интересно, что за злыдни там такие? С кем эти орки-чингачгуки зарубились?» «Так может, он живой еще? Может, сходить за ним нужно?» «Митяна уже сходил за тобой». Нахмурив седые кустистые брови, дед кивнул в сторону раненого, из спины которого один из верзил невозмутимо выдергивал один за другим дротики и, вытирая их об траву, складывал свою поясную сумку. «Говорил ему, не лезь под обстрел». «Так нет». «Сунулся. Только и остается теперь родным сказать, что этот оболтус геройски в бою пал». «Так он же живой еще?» — удивился я. «Надолго ли?» — покривился дед. «Пока довезем до лекарей, искровянет весь». «В смысле, от потери крови помрет? Так чего же не перевяжете его?» — удивился я. «Что за нелепый фатализм и наплевательское отношение к раненому? И на кой нужно было дротики из него выдергивать? Они хоть немного дыры в теле затыкали, а теперь кровь и впрямь сильнее пошла». «Поздно уже. Видишь, как побледнел. Слишком долго ты его сюда тащил». «Зашибись! Теперь я же еще и виноват». «Бинты есть? Чем вы раны перевязываете?» На мой взгляд, красный цвет кожи Митяни, или как его там, ничуть не изменился. «Толку-то?» — вздохнул дед. «Если бы руку или ногу проткнуло, а его... Вон, а как всего! Нам еще подмогу ждать не весь сколько». «Бинты давайте. Попробую хоть что-то сделать», — решительно заявил я. «Помрет или нет, это уж как местные боги распорядятся, если имеются таковые. А не попытаться все равно нельзя. Я что, зря его пер на себе столько?» «Гойта!» — гаркнул дед и приказал торопливо явившемуся на зов здоровяку. «Сходи до лошадей, принеси суму с перевязкой лекарской». «И поскорее», — добавил я, за что тут же заработал весьма неодобрительные взгляды обоих красномордых орков, словно и не их товарища я спасти собирался. Тем не менее, Гойта незамедлительно шмыгнул куда-то в зеленые заросли, а я, раз уж вызвался помогать, сунулся к раненому. Из ножен, болтающихся у него на поясе, извлек нож нехилых размеров. «Таким не только человека. Медведя ухайдакать можно. Но я всего лишь куртку бедолаги на спине разрезал, чтобы снять проще было, лишний раз тело не ворочая и раны не тревожа. Рубаху тоже располовинил. Думаю, если выживет парень, не будет на меня в обиде за порчу одежды». Рубаха из грубоватой, словно домотканой ткани. Вроде чистая. Можно попробовать ей уже раны и затампонировать. Еще бы продезинфицировать чем. «Блин, у меня же в багажнике этанол медицинский». Ноги быстрее головы сработали. Даже не знаю, что на меня нашло, но пригибаясь и вихляя пьяным зайцем, я кинулся через лес и поляну к машине. Словно наработанные 100 лет назад рефлексы пробудились. Показалось, или на самом деле хлопки выстрелов и свист пролетающих мимо дротиков реже раздаваться стали, будто обе стороны боевой пыл подрастеряли. Хотя мне такое только на руку. Пуля — дура, дротик — еще дурней. Но им обоим, похоже, до моей дури сильно далеко. Подскочил к машине, рывком открыл багажник, пару коробок в охапку и бегом назад. Только и успел заметить чуть позади машины и впрямь лежащее на земле тело. Черная кожанка, джинсы тоже черные, бритая башка, гопник какой-то, как ежик иголками, весь утыканный дротиками. Даже из затылка оперение торчит. Ну да, однозначно, там уже некого спасать. Не обманул вождь краснокожих. Вернулся практически одновременно с подоспевшим Гойта. Коробки наземь свалил и сумку у бойца выхватил. Что тут входит в местную аптечку? Какие-то пузырьки, пакетики с чем-то шуршащим внутри. Это все пока по боку. Экспериментов нам не надо. А вот рулончики бинтов из непривычно плотной и сероватой ткани пригодятся. Лишь бы чистыми оказались, недостаточно длинными. Ладно. Вперед и с песнями. Куски изрезанной куртки прочь. Рубаху пока рядом положим. Усадил Верзилу, приподняв мощный торс за подмышки. Гойта уже усвистал куда-то, поэтому пришлось просить деда-фаталиста придержать раненого за вытянутые вперед руки, чтобы этот бугай не заваливался ни в бок, ни назад. А то ведь надорвешься, ворочая такую тушу каждый раз. Лишь бы парень от шока болевого не загнулся, пока я его пользую. Тут я, кстати, озадачился всерьез. С одной стороны, в коробках есть карпулы с анестетиками. Самих шприцов карпульных нет, но есть упаковка простых одноразовых двушек. При желании можно и в них ультракаин набрать и вколоть больному. Пусть не блокаду, но хотя бы инфильтражку вокруг дыр в спине наколоть, хоть немного раны обезболив. Но с другой стороны, хрен его знает, как организм этого якобы иномирянина на анестезию отреагирует. Вдруг шок анафилактический. Я ж его не откачаю в таких условиях. Впрочем, 7 бед, 1 ответ. Парня один черт списали уже со счетов. Рискнул и все же обколол его худо-бедно обезболивающим. Только прежде изорвал рубаху на куски и, смачивая их спиртом, обработал торопливо кожу вокруг ран. Только идиоты льют все, что ни попадя, на сами поврежденные ткани. Теперь можно было и повязки накладывать, да поторапливаться. А то дедок уже начал терять терпение и принялся кидать на меня взгляды, один сердитее другого. Сколько провозился со всеми манипуляциями, даже не знаю. Не засекал. Но где-то ближе к концу моей медицинской самодеятельности мимо нас протопало, устремляясь на передовую, с десяток громко пыхтящих воинов. Видимо, та самая обещанная подмога. Поприветствовали кивнувшего им в ответ деда, да отправились воевать с так и неведомым мне врагом. Ну и сам дед тоже. Едва я его за помощь поблагодарил, метнулся прочь, только я его и видел. Ну и хрен с ними. Можно и своей раной спокойно заняться, обработав, так сказать, во избежание. Как же это все-таки странно. Отказывался мозг верить в какие-то трансгрейдеры, способные перемещать тебя в иной мир, причем вместе с машиной. Теория странного загробного мира или комы кажется более вероятной. Может быть, и болевые ощущения как-то объяснимы. Не знаю как, я все же не ученый, да и к медицине давно имею весьма посредственное отношение. Ну да. Учился в свое время в медицинском, в армии санинструктором был и даже после немного на скорой поработал. Однако мой альтруистический порыв очень быстро сошел на нет, наткнувшись на материально-бытовые проблемы. Потому и переквалифицировался в медпреды. Работал я теперь на одну большую фармакологическую компанию, представляя ее интересы в нашем регионе. И разъяснял своим бывшим коллегам в больницах, поликлиниках и аптеках преимущества средств и препаратов, произведенных именно нашей компанией. Неплохая белая зарплата, соцпакет, компенсация расходов на бензин. Красота. График, пусть и не совсем свободный, но вполне позволяющий еще малость дополнительно подзаработать. Например, у того же Марата. Всего-то и нужно, заскочив с утра на аптечный склад, быстренько развести по точкам заказа. Эти же точки на крайняк можно и в отчетах указать. Типа «побывал там как медпред». Лишь бы они в нужных районах оказались. И главное – получить на лапу наичернейший налик без всяких налоговых вычетов. До обеда все дела переделал. И свободен как ветер. Хочешь – домой езжай. Хочешь – по бабам. Красота, одним словом. Была. Прав оказался Марат. Нужно было пораньше выехать. Хотя бы минут на 5 раньше это место проскочить, и все иначе сложилось бы. А теперь сиди гадай, реально все происходящее с тобой или нет. Но даже если мое попаданство всего лишь бессознательный бред, Не стоит, наверное, превращать его еще и в кошмар. Нужно наладить контакт с местным населением, не вступая с ним в конфронтацию. Стать полезным. Обеспечить себе комфортное существование, особо не выпендриваясь и больше не геройствуя, как придурочные персонажи фантастических книжек. Сам не пойму. Зачем я к машине бегал? Рисковал. Мне ведь и макушки разодранной должно было хватить для полноты ощущений и понимания правил игры. Оставалось лишь эти правила принять и неукоснительно им следовать. Ну да, не сильно я умею правила соблюдать. Но тут-то это уже вопрос выживания. Надеюсь, расчет окажется верным. И мои потуги по оказанию первой помощи раненому будут все же расценены положительно. Даже если и окончатся плачевным результатом. И также положительно скажутся на отношении ко мне. По крайней мере, пока ярко выраженного негатива я у красномордых не заметил. По-моему, им на меня вообще было глубоко наплевать. Носились мимо с какой-то суровой решимостью и особого внимания не обращали. Только все тот же дед подошел и словно нехотя проинформировал меня. «Все. Отогнали супостатов. Сейчас лошадей приведем, колесницу твою подцепим и отбуксируем». «Куда?» — невольно поинтересовался я. «Ясное дело. Сначала в станицу, а после к дознатчику коронному в город, стало быть. Указ герцога однозначно велит таких, как ты, незамедлительно в управу отправлять. Вместе со всем имуществом». Ну, в принципе, логично. Правда, есть заковыка одна. В словах деда не чувствовалось какой-либо угрозы. Однако, видя его чрезмерно ровное ко всему отношение, вряд ли можно было с полной уверенностью рассчитывать на безопасность предстоящей встречи. Смутная тревога и беспокойство все же присутствовали во мне. Мало ли, какое тут отношение к попаданцам. Может, имущество конфискуют, а самого в казематы или на опыты в лабораторию? Но не пускаться же в бега из-за подобных подозрений. Тем более и не получится. Слишком много вокруг вооруженного народа, наверняка неплохо стреляющего и жизни особо не ценящего. Таких лучше не провоцировать. А то ведь и до дознатчика этого можно не доехать. Пристрелят все с такими же индифферентными рожами и глазом не моргнут. Нужно тогда руль заблокировать. Нарочито неспешно поднялся я с травы, иначе замучаетесь буксировать. Точно всех врагов отогнали? Точно. Кого отогнали? На морщинистой физиономии обозначилась едва заметная, довольная, как мне показалось, ухмылка. А кого подстрелили? Всех, кого нашли, на деревьях развесили, чтоб другим неповадно было. И раненых, что ли? А то, кивнул дед. И от его спокойствия мне таки стало малость не по себе. Прав я. Не стоило становиться поперек дороги этим товарищам. Ладно. Выдавил я из себя, поднимая с земли немного разоренные коробки и демонстрируя их старику. Пойду в машину отнесу. Вы бы, дедуля, бойца своего тоже к машине отнесли, да на заднем сиденье уложили. Поездка верхом ему сейчас противопоказана. Не дождавшись никакой реакции на свои слова, я направился к своему бедному искалеченному автомобилю. Сердце кровью обливалось при виде всех вмятин и царапин. Собрался было запихать коробки в оставшийся открытым багажник, но внезапно обнаружил, что место уже занято. Кто-то из красномордых орков подсуетился, подобрав с поляны и аккуратно уложив в позу новорожденного труп моего соотечественника. Видимо, его тоже следовало доставить к дознатчику. Я поставил коробки в салон на переднее сиденье, после чего, подумав, решил все же прикрыть багажник. Не то чтобы вид покойника сильно меня напрягал, но мне показалось, так будет более уважительно по отношению к погибшему, пусть и неизвестному земляку. Вернулся к багажнику и остановился в нерешительности. Только сейчас заметил, что над мертвым телом зависло непонятное, как будто дымное облако. Оно казалось буроватого оттенка, совершенно бесформенное, но почему-то создающее ощущение бесспорной связи с личностью покойника. Словно его дух отказался улетать на небеса, но не смог толком оформиться в нормальное привидение. Такое, каким мы его привыкли представлять. Нет. Оно не тянулось ко мне и не пыталось что-либо поведать. Но я был абсолютно уверен. Это душа лысого гопника, не успевшая полностью с ним распрощаться. «Я действительно это вижу?» Обернувшись на звук шагов, обратился я к подошедшему деду. «Думаю, да». Все так же спокойно кивнул тот в ответ, словно наличие в этом мире привидений — вполне обыденное явление. «Пока что видишь. Потому тебя и повезут к дознатчику».